Запомни, во время вертикального падения, главное, скорость захлёста. Падение — ничего, скорость захлёста — всё. «Раз!» — сказала она, усиливая мах и одновременно расслабляя тело, и этим показывая, что совершенно не боится за его судьбу. «Два! Три!» Мартышка-мама полетела вниз, придав лицу то выражение безмятежности, которое бывает у туземок, когда они вяжут одежду из шерсти животных. Ну вот хвост ее вяло закрутился за нужную ветку, и через мгновение, сдернутый силой тяжести тела, он намертво зацепился за ветку. «Понятно?» — спросила снизу мартышка-мама, глядя на свою дочку. «Понятно», — ответила дочка не очень уверенно, глядя вниз, где покачивалась ее мама, и еще ниже, где под тенью дерева ходил находчивый, собирая груши, слетевшие с ветки, за которую зацепилась мартышка-мама. Поев груш, находчивый залюбовался резвящимися мартышками. «Хорошо им!» Вдруг подумал он с грустью, прыгают себе по веткам, и никаких тебе песен, никаких тебе королевских поручений. «А тебе кто мешает?» Вдруг услышал он голос из самого себя. «Как кто?» — ответил он громко от неожиданности. «Надо же стремиться к лучшему, раз природа сделала меня находчивым!» Он прислушался, ожидая, что голос внутри него что-нибудь ему ответит, но голос почему-то не отвечал. «Тот же!» — строго сказал находчивый этому голосу и зашагал дальше. Он дошел до конца нейтральной тропы и повернул назад, думая о том, что это за чертовщина внутри него завелась. Ему было все-таки как-то не по себе, главное, что голос этот неожиданно начался и неожиданно замолк. «Если ты решил спорить со мной, спорь», — думал находчивый, — «а иначе что это получается? То вдруг возник, то вдруг исчез, а у меня настроение портится. Ну нет, нет, назло тебе спою еще раз». Задумавшийся некто на холмике сидит, пам-пам-пам-пам-па-пам-па-па, и ля-ля-лячий брод, но буря все равно грядет. Он спел и прислушался к джунглям. Ни один тревожный звук не возник в ближайшем окружении. «Ну вот еще разочек спою мысленно», — сказал он тому голосу, — «и все, я свободен». И вдруг он услышал ненавистное шипение в кустах папоротника, и в сторону реки, покачивая вершины папоротников, потянулось, полилось невидимое тело удава. «Мало ли кто куда ползет», — с ужасом подумал находчивый, пытаясь себя утешить. «Нет, нет, нет, я не верю, что он туда ползет». И чтобы самому себе доказать, что он не верит этому, он стал громко и уже не прерывая петь свою песню. И мысли его в то время лихорадочно проносились в голове. «Зачем я не ушел в рядовые?» — думал находчивый. «Но я не мог уйти в рядовые!» — тут же оправдался он. «О, если б я не отъел подарок королевы, я бы мог уйти в рядовые! О, если бы я знал, что они и так знают, что я надкусил капустный листик, я бы тогда тоже ушел бы в рядовые! О, если б!» — думал он, продолжая петь и возвращаясь по нейтральной тропе. А все-таки вдруг этот удав сам по себе полз в сторону реки. Может быть, он уже давным-давно куда-то завернул, думал находчивый, стараясь освободиться от тоски, которая ему была очень неприятна. «А вон и груша», — сказал он себе, — «если мартышки на ней, узнаю у них, не проползал ли здесь удав. Может, он уже давно завернул в другую сторону». А между тем мартышка-мама и мартышка-дочка все еще продолжали отрабатывать вертикальный прыжок. За это время дочка успела свалиться с дерева, потому что у нее опять не получился захлест. Почувствуя ушибленный бок, она уныло слушала свою маму, которая посвящала ее в тонкости прыжка. «Но ведь я сейчас не цепляюсь за ветки, а у меня все равно не получилось», — говорила она в свое оправдание. «Именно потому, что ты не цеплялась», — объясняла ей мартышка-мама,